Я слышала, что вы успешно выполнили свою первую миссию. Поздравляю, юный мастер. Ваша няня так вами гордится. Спасибо, Гилли. Ты можешь приготовить теплую воду? Я хочу принять ванну. Все уже подготовлено. Ты лучшая. Да и быть дома тоже было лучше всего. Джин начал напевать себе под нос. Так как он провел в походе целую неделю, ему не хватало теплой ванны с приятным ароматом мыла. Ой, малыш. Но прежде чем Джин успел войти в ванную, на его пути встал разгневанный Муракан. О, моя Наби Ранкандил, я так скучал по тебе. Ты что, сошел с ума? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Джин вздрогнул и избегал смотреть Муракану в глаза. Как много раз я говорил тебе не пробуждать меч. Ты можешь умереть, если что-то пойдет не так, понимаешь? Проблема в ушах или в голове? Ответь мне, я избавлюсь от одной из них. Ха-ха. Зачем великому черному дракону говорить о таких мрачных вещах? Были некоторые обстоятельства. А, какие-то обстоятельства? Значит, те обстоятельства были важнее собственной жизни? Где в мире есть обстоятельства более важные, чем единственный контрактник Салдирета? Лорд Муракан, пожалуйста, успокойтесь пока. Молодой господин только что вернулся из... Держись подальше от этого, клубничный пирог. Это серьезный разговор между нами двумя. Поняла. Подожди, Муракан. Видишь ли, я не делал этого намеренно. Моего кадета похитили прямо у меня на глазах. Как я мог его оставить? И я чуть не превратился в фарш под руками зверочеловека белого волка. Подвеска. Подвеска Аргала на твоей шее просто для украшения. Ты мог бы вызвать свою сестру, используя ее. Это было бы напрасно. Никогда не знаешь, с кем я буду сражаться в будущем, так как я могу использовать ее сейчас. Ты ценишь этот кулон больше, чем собственную жизнь. Ах, у меня голова болит от разговора с тобой. Фу. Муракан схватился руками за голову и упал. Взволнованная Гилли быстро побежала и поймала его. Вы в порядке, лорд Муракан? Эй, ты в порядке? Не падай в обморок из-за чего-то подобного. Чтобы ни, бля, что сделано, то сделано. Злиться сейчас для меня пустая трата времени. Однако, когда Гилли помогла ему, Муракан ухмыльнулся от уха до уха. Это была такая довольная улыбка, что Джин задумался, действительно ли он злится на него или просто притворяется, чтобы подружиться с Гилли. Хм, кстати, Муракан, как ты узнал, что я пробудил меч? Твоя духовная энергия внезапно подскочила до 4 звездочного среднего уровня. Как я мог не узнать? Думаешь, долгожданный контрактник может так просто подняться в звании после такой простой недельной прогулки? Я действительно чувствовал себя сильнее, чем раньше, после того, как испытал скопление духовной энергии, но я не знал, что это было усиление на целый уровень. Джин мог только кричать от восторга внутри. По правде говоря, он был тайно обеспокоен тем, что его духовная энергия внезапно возросла, но, увидев реакцию Муракана, казалось, что побочных эффектов нет беспокоиться. Будь благодарен Салдирету за интерес к тебе. За свою жизнь я видел 10 человек, испытавших застой духовной энергии, и 9 из 10 умерли от него. Нет, думаю, сейчас 9 из 11. Кто еще выжил? Первый патриарх? Нет, это был я. Тимар тоже бы умер от этого. Пффф. Муракан и Джин одновременно усмехнулись. В любом случае, не осмеливайся снова попытаться пробудить меч. Разве ты несчастлив, что за считанные секунды поднялся до 4 звезд? Что ж, это награда за то, что ты поставил на карту свою жизнь. Но не стоит снова пробовать пробудить меч, прежде чем ты получишь 5 звезд. Потому что на этот раз ты точно умрешь. Я тоже не хочу проходить через этот болезненный опыт во второй раз. В любом случае, ты закончил меня ругать, я сейчас приму ванну. Джин вскочил и побежал в ванную. Клубничный пирог, не давайте ему ужин сегодня. Нам нужно морить его голодом как минимум 2 дня, чтобы привести в порядок. Понимаете, Муракан сказал, увидев убегающего Джина. Это прошу прощения, лорд Муракан. Я не могу игнорировать свои обязанности няни. Боже, я так ему завидую. Это сводит меня с ума. Этот ребенок родился с такой удачей, что теперь он переполнен ею. Глава 30. Новый класс. Приветственная церемония. Часть 3. Расслабляясь в теплой ванне, Джин думал о плодах своей последней миссии. Он укрепил восхищение и веру кадетов в него. Где еще кто-то найдет Ранкандила, который добровольно пожертвует своей жизнью, чтобы спасти простого кадета? Обычно сотне кадетов пришлось бы рисковать жизнью, чтобы спасти одного мастера. Многие из начинающих кадетов обладали большим потенциалом. Меса и Беллоп явно были очень многообещающими, но также и большинство кадетов, участвовавших в миссии, также были очень одаренными. Никто из них никогда не забудет доблесть Джина. Я не специально действовал так, чтобы завоевать их доверие или восхищение, но оно не будет лишним. Спасение Месы не было просчитанным планом. Джин прожил 43 года, если учесть его прошлую жизнь. Так что, как опытный, сильный и зрелый человек, он не мог сидеть и ничего не делать, когда молодую девушку похитили. Если бы Джин не спас Месу во время этой миссии, его бы давно мучило чувство вины и стыда. Он регрессировал не для того, чтобы пережить такую жизнь. Он испытал более чем достаточно чувства беспомощности в своей первой жизни. Теперь пришло время ему вести другой образ жизни. Хаем, свуш. На его мокрой мыльной ладони образовался черный шар энергии. Значит, это четырезвездочная духовная энергия. Снаружи она ничем не отличалась от того времени, когда он был тризвездочным. Однако вес был другим. Шар духовной энергии, пульсирующий на его руке, казался значительно тяжелее, чем раньше. Четырезвездочная духовная энергия обладала такой же разрушительной силой, как шестизвездочная аура Имана. Это был другой уровень по сравнению с обычными силами. На самом деле, благодаря своей духовной энергии, нынешний Джин был сильнее, чем когда-либо в своей прошлой жизни, с точки зрения чистой разрушительной силы. Но поскольку мое фехтование по-прежнему три звезд, я не могу в полной мере использовать духовную энергию. Духовная сила наиболее эффективна при синергии с мечом. Более того, этот эффект максимизируется при использовании Брадаманти или Борисады, мечами, которые были специально созданы для направления духовной энергии. Салдирит, бог теней, а также бог мечей. Поэтому неудивительно, что духовная сила и магия не подходили друг другу. Хотя маги тоскуют по Салдириту, их интересует только превосходящая сила духовной силы. Но то, что они не подходят друг другу, не означает, что они бесполезны друг с другом. Все это было вопросом эффективности. И теперь у Джина была свобода выбора, чтобы всегда выбирать наиболее эффективные методы, поскольку он также мог сочетать магию с фехтованием, если хотел. Я должен достичь шестизвездочного уровня фехтования в ближайшие 5 лет. Шестизвездочное фехтование. Общеизвестно, что от 1 до 2 звезд считаются рыцарями-новичками, от 3 до 4 звезд – обычными рыцарями, 5 звезд – высшими рыцарями и, наконец, 6 звезд – элитными рыцарями. Рейтинги для магов более или менее такие же – 7 звездочные и далее – рыцари-мастера. Однако мастеров по всему миру бесчисленное множество, что неудивительно, учитывая, что на континенте проживает 2 миллиарда человек. 7 звезд считается трансцендентным царством только среди обычных людей. Однако среди воинов уровень 8 звезд и выше действительно считается исключительным. Во всем мире заметно меньше людей, достигших 8 звезд. Что касается уровня 9 звезд, то их, вероятно, меньше сотни, даже если найти каждого эксцентричного отшельника, тренирующегося в уединении. Наконец, этап, на котором только один человек. Уникальное царство – бытие. Это царство, где человек преодолел ограничения человеческого тела и стал полубогом. Корейское слово, которое автор использует для обозначения бытие, имеет несколько значений, и автор не указал, какое из них. Ранее это же корейское слово использовалось для титула Сайрона Ранкандила «Святой рыцарь». Итак, технически, мы перевели как «святой», но в соответствии с контекстом здесь, мы решили, что «святой» было неправильным переводом, и изменили его на «бытие». Так что отныне Сайрон будет называться «рыцарь бытия». Я обязательно достигну этого царства в этой жизни. Нет, я превзойду его. Чтобы сделать это, Джин сначала должен был успешно справиться со схемами и уловками своих братьев и сестер, как только он перейдет в промежуточный учебный класс. Хотя Мью, Энн и близнецы Тана ранее разговаривали в укромном месте, Джин уже мог предсказать движение близнецов. Он уже предугадывал все их возможные планы действий. Как человек, который 25 лет жил в нижней части пищевой цепи Ранкандила в своей прошлой жизни, Джин никак не мог не знать об их планах. Джин никогда не посещал промежуточный тренировочный класс в своей первой жизни из-за того, что бросил начальный. Но он прекрасно понимал, что средний класс подобен дикой местности, месту, где выживают только сильнейшие. Другими словами, Логика и разум были излишними в промежуточном классе. То же самое было и в джунглях по всему континенту. Хотя есть некоторые умные и хитрые животные, которые иногда используют свой мозг, чтобы выжить, большинство из них находится в середине или в конце пищевой цепи. В таком случае, какие животные мирно живут в джунглях, не беспокоясь. Я буду доминировать над средним классом с помощью чистой силы. Свирепые хищники, обладающие абсолютной силой. В феврале 1795 года объявлены результаты и баллы кадетов. Все участники, которые сопровождали Джина в миссии, перешли в средний класс. Как лучший среди тренировочного класса для начинающих, Джин получил медаль и поддержку старейшин клана Ранкандил. Все кадеты, которые поднялись, теперь переехали в свои новые общежития. Джин также получил предложение от второго дворецкого, Петра, сменить комнату. Роза приготовила большую комнату в центре особняка для своего младшего сына. Комната ранее использовалась Джошуа Ранканделом в юности, старшим братом Джина. После того, как Джошуа перестал пользоваться комнатой, с тех пор никому не разрешалось ею пользоваться. «Петра, скажи моей маме, что я в порядке там, где я сейчас. Я хотел бы продолжать пользоваться этой комнатой. Молодой мастер Джин, комната, которую использовал молодой мастер Джошуа, является лучшей в саду мечей и имеет большое значение. Это комната, которая была дарована только старшему сыну клана. Я это знаю. Но скажи маме, что я просто предпочитаю это место, чтобы она не расстраивалась». Понял, за последние несколько лет Петр хорошо понял личность Джина. 13-кратный молодой мастер, которого он знал, никогда не менял своего мнения после принятия решения. Вот почему было очень жаль. Ему предложили комнату, символизирующую старшего сына. Так почему же он отказался? Другие братья и сестры Джина могли только сосать свои большие пальцы, втайне желая получить себе эту комнату. «Молодой господин, пожалуйста, подумайте еще раз. Я благодарен за твою заботу, но я уже сказал, что мне это не нужно. А если тебе жалко такую трату, используй комнату для себя, молодой мастер. Ха-ха, в конце концов, это просто комната. Ты можешь идти. Мне не очень нравится пользоваться такими большими и громоздкими комнатами». Петр опустил голову в ответ, как будто до него дошло намерение Джина. Дворецкий не мог поверить, что 13-кратный молодой мастер, 15-летний мальчик, обладает такой глубокой проницательностью. Он заметил, что мадам предложила ему комнату в качестве испытания, а не награды. Затем Петр вернулся к Розе и сообщил ей о решении Джина. Джин отказался? Да, мадам. Роза слушала, подперев подбородок рукой и тихо напевая. Она была довольна отказом Джина от комнаты Джошуа. Джин, иногда я не могу различить, у нашего младшего сына нет желания или их просто слишком много. Комната, от которой отказался Джин, была ничем иным, как комнатой старшего сына великого клана Ранкандил. Она оставалась пустой с тех пор, как Джошуа покинул ее. Другими словами, это означало, что комната отдавалась только ребенку, который будет ответственным за клан в будущем. Как только они сделают шаг в комнату, они получат полную поддержку клана. И Джин сразу понял, что это красивое предложение было сладкой приманкой, связанной с ужасающей леской. Как только он войдет в эту комнату, Джин станет мишенью для всех его братьев и сестер. Мать раздражающе настойчиво клак. Джин вышел из своей комнаты с братом Анти на бедре. Он собирался проверить кадетов, с которыми он будет тренироваться, начиная с завтрашнего дня, в классе промежуточной подготовки. «Доброе утро, молодой господин. Скотт, собери всех кадетов, перешедших в промежуточный класс». «Вас понял». Всего в комнате Скотта собралось 9 кадетов, включая Мессу и Биллопа. Хотя они притворялись, что все в порядке, в их глазах можно было увидеть напряжение и тревогу. «С завтрашнего дня мы будем в среднем классе. Вы все готовы?» «Да». «Как вы знаете, промежуточный класс делится на несколько сил под названием фракции». Кадеты дружно закивали. Они знали лучше, чем кто-либо другой, что они были единственными людьми во фракции Джина. Также они знали, что из-за этого станут объектами преследований, угроз и принуждения. Это было естественным явлением. Хотя другие кадеты не могли мучить чистокровного Ранкандила, они все же могли нацеливаться на его фракцию. «Не нужно бояться. Я позвал вас всех сюда, чтобы сказать это». «Да», — курсанты ответили с решительными лицами. Джин нашел их поведение очаровательным и милым. Было очевидно, кто первым нацелится на этих детей, начиная с завтрашнего дня. Во-первых, близнецы Тана, хотя сейчас близнецы, вероятно, все еще боялись Джина, он был уверен, что они что-то замышляют. И еще кто-то, кто поможет близнецам Тана держать меня в узде, скорее всего, это старшие сестры Мью и Лиэн. Это также может быть старший брат Виго. Кем бы ни был покровитель близнецов Тана, Джин планировал перехитрить их. Увидимся завтра. Да, и в часы вне тренировок убедитесь, что вы двигаетесь группами минимум по 3 человека. Вам запрещено действовать одним, пока я полностью не покорю промежуточный класс. Вас поняли. Начиная с промежуточного учебного класса, кадетов не обучает приглашенный инструктор из другого клана, такой как Гарон Альтимира. За кадетов отвечает старейшина клана Ранкандил. Старейшины клана, которые в юности были 8-звездными или выше рыцарями, по очереди преподают. Они также были знаменосцами клана. В настоящее время в промежуточном классе обучается около 150 кадетов. Старейшина, который отвечал за их обучение в последние несколько лет, носит имя Зет Ранкандил. Он, тот, кто когда-то был известен как 8-звездный рыцарь, был младшим братом Сайрона. Внимание! Внимание! Курсанты повторили команду Зида, стоя на тренировочной площадке. В этом году среди нас 10 новых кадетов, а 27 выбыли. Зед говорил с недовольным видом, стоя на платформе. Он был недоволен тем, что выбывших больше, чем новичков. Новички, узнайте у своих старших, каков образ жизни кадета среднего уровня. Моя роль заключается только в том, чтобы обучать фехтованию и оценивать каждого. Пока нет смертей, просто разбирайтесь со всеми своими внутренними проблемами между собой. Есть, сэр. Спрашиваю у старших, что я всегда подчеркиваю. Ранкандилам не нужны слабаки. Ранкандилам не нужны слабаки. Кадеты среднего уровня вдруг закричали в унисон и продолжили распевать девиз, глядя на новичков. Более того, в их взглядах была явная злоба. На кадетов Джина давили их взгляды и крики, из-за чего им трудно было держать голову прямо. Любой во всем мире также почувствовал бы себя угнетенным церемонией, на которой старшие приветствуют их с болезненным предупреждением. Среди группы людей, выкрикивающих девиз, были близнецы Тана. Вокруг них стояло несколько рыцарей с 4 и 5 звездами, которые были частью фракции Мью и Анны. Как шумно! В любом случае, близнецы Тана вон там. Вокруг них несколько человек с глубокими хмурыми взглядами. Они из фракции старшей сестры Анны. Ранкандилам не нужны слабаки. Ранкандилам не нужны слабаки. Пение продолжалось бесконечно. Кадеты среднего уровня, похоже, собирались выкрикивать предупреждение, пока все новички не опустят головы. Внезапно Джин шагнул вперед и подошел к близнецам. Его шаги были легкими и расслабленными, как будто он вышел на прогулку. Почему он идет сюда? Не бойся. Только подумай о том, чтобы уничтожить его, начиная с сегодняшнего дня. Близнецы Тана общались взглядами и начали кричать громче, чем когда-либо. Зед с большим интересом наблюдал, поглаживая свою бороду. Темп Джина не замедлился. Казалось, что он не остановится, пока не окажется в сантиметрах от близнецов. Другие кадеты среднего уровня перевели взгляд с новичков на младшего мастера Ранкандил. СКРТ/ Джин обнажил брадаманте из ниоткуда и махнул мечом. Оглушительное пение кадетов мгновенно прекратилось. Их челюсти отвисли, когда они в шоке наблюдали за удивительной сценой перед ними. Близнецы Тана окаменели, как каменные статуи. Рука Зида тоже застыла на полпути к его бороде. Джин пронзил предплечье. Предплечье, принадлежавшее одному из кадетов, стоящих вокруг близнецов. Как член фракции Анны, он был 5-звездочным рыцарем. Другими словами, он находился на вершине пищевой цепи в среднем классе. До настоящего времени кадет никак не мог предсказать или защититься от этой внезапной атаки. Даже если бы кто-то был чистокровным ранканделом, кто в здравом уме стал бы размахивать мечом в свой первый день в среднем классе? К тому же, во время предупредительной приветственной церемонии, организованной Зидом Ранканделом, когда из раны кадета хлынула кровь, близнецы Тана ничего не могли сделать, так как запаниковали. Жар и волнение, охватившие тренировочную площадку несколько минут назад, полностью исчезли. Все 150 пар взглядов были сосредоточены на Джине, но мальчик, о котором идет речь, не дал никаких объяснений своим действиям и просто вложил меч в ножны. Вместо этого он говорил сдержанным тоном: «Вызовите бригаду медиков». Джин подумал, что в предупреждении нуждались не он и его кадеты, оно необходимо их старшим. Глава 31. Сражайся, Побеждай, наслаждайся. Часть 1. Кук, арх. Все молча стояли в шоке, когда стоны кадета эхом отдавались на тренировочной площадке. Другие кадеты просто не могли поверить в то, что видели, сомневаясь в своих глазах и ушах. Арх, ты думаешь, что делаешь? Хватит тратить время. Вызывайте бригаду медиков. Близнецы-то повысили голос, хотя было уже поздно. Джин все так же стоял перед ними с равнодушным взглядом. Джин, сволочь, ты потерял рассудок? Почему ты взмахнул мечом без предупреждения? Хотя близнецы возражали против действий Джина, их глаза тревожно дрожали. Он уже заметил, что мы позаимствовали лакеев наших старших сестер. Но как он мог так точно определить его и порезать руку? Все, о чем близнецы могли сейчас думать, это как справиться с этой проблемой, несмотря ни на что. В противном случае им пришлось бы пережить две катастрофы. Во-первых, в первый же день они позволили ранить одного из лакеев своих старших сестер. В таком случае их сестры засудили бы их до смерти. Во-вторых, если они немедленно не отомстят за кадета и не выступят против Джина, их достоинство упадет на дно. Известие о том, что близнецы Тана были унижены их младшим братом на глазах у всех остальных кадетов среднего уровня, мгновенно распространится по клану. По их спине пробежали мурашки, когда они смотрели спокойному Джину в глаза, но не могли позволить себе отпрянуть от страха. Как они объяснятся своим сестрам? Нам ужасно жаль, мы боялись самого младшего, хотя с нами были ваши лакеи. Как будто они могли сказать что-то подобное. СКРТ. В конце концов, близнецы-то одновременно обнажили мечи. Я убью тебя. Вот и все. Перестань пытаться подняться вверх через нас. Джин полностью проигнорировал близнецов Тана и повернулся к кадету, державшему окровавленную руку. Курсант поднял голову и уставился на Джина. «Как тебя зовут?» «Каджин Рамила». «Знаешь, почему я порезал тебе руку?» «Урх, я не знаю, почему вы так поступили?» «Эй, Джин, ты игнорируешь нас?» «Обнажи свое оружие снова, ублюдок!» «Пришло время довести этот конфликт до...» «Старшие братья!» Джин слегка наклонил голову, чтобы встретиться взглядом с близнецами. «Я сейчас разговариваю с Каджином. Че, что это было? Пожалуйста, соблюдайте тишину. Если вы хотите сразиться со мной, я уделю вам время позже. Как ты смеешь? После нападения на нашего кадета, ваш кадет, Хайтана почти инстинктивно зажал себе рот рукой. Был ли этот человек частью вашей фракции? Я только порезал его, когда он направил на меня убийственное намерение». Тишина снова опустилась на тренировочную площадку. Близнецы-то могли только удивленно смотреть с широко открытыми ртами и глазами. Они планировали сразиться с Джином, но застряли в его темпе. После словесной перепалки только что Каджин Рамилла стал частью фракции близнецов Тана. Другими словами, действия Джина только что были не просто мятежной вспышкой, а скорее частью давней традиции внутри клана Ранкандил. Это было частью их битвы за господство. Семейный конфликт в Ранкандиле всегда был источником вдохновения для путешествующих бардов и менестрелей. Это также был отличный материал для сплетен пьяных клиентов в барах. В общем, не было историй более волнующих, чем история братьев и сестер, ведущих кровавую битву. Медицинская бригада прибыла. Когда из-за ряда кадетов раздался крик, толпа разделилась пополам, чтобы освободить проход. Медицинская бригада вела себя как обычно, в отличие от близнецов Тана или других кадетов. Они привыкли ежедневно видеть кровь и раны в клане. Из-за естественных движений медицинской бригады, когда они расположились вокруг Каджина, близнецам также пришлось убраться с их пути. Хоть они и были чистокровными ранканделами, но не могли помешать экстренной медицинской операции. «Слушай внимательно, Каджин, это касается и всех кадетов». Джин внезапно вскрикнул, поднимая голову. «Я, Джин Ранкандил, отныне я не возражаю, если кто-то из вас будет вести себя так, как я только что поступил с Каджином. Вы можете внезапно атаковать меня своими мечами или ударить меня сзади, когда я ослаблю бдительность». Ошарашенные кадеты уставились на Джина, разинув рты. «Но имейте это в виду. Если я почувствую, что кто-то направляет ко мне хотя бы малейшее убийственное намерение, я, не колеблясь, прикончу и вас, точно так же, как я сделал несколько минут назад». Сказав то, что должен был сказать, Джин небрежно вернулся в исходное положение. Кадеты в этом районе могли только сглотнуть, когда Джин прошел мимо них. Он вызвал такой хаос, что даже Зет Ранкандил смотрел на него в шоке. Однако Джин даже не удосужился извиниться перед Зедом. Мальчик знал, что дядя будет хвалить его, а не наказывать. Он любит семейные конфликты и смелых людей больше, чем кто-либо другой в этом клане. Больше, чем отец. Медицинская бригада покинула тренировочную площадку вместе с Каджином на носилках. Все кадеты с нетерпением ждали, когда Зет накажет Джина. Все ожидали, что инструктор упрекнет мальчика. Близнецы Тана особенно надеялись, что их дядя сурово накажет брата. Джин Ранкандил, 13-краткий ребенок патриарха, да, старейшина. Джин не называл его дядей намеренно. Его отец и дядя были похожи. Казалось, что все старейшины клана предпочли, чтобы к ним относились с уважением в соответствии с их рангом. «Вы сделали что-то ужасное. Вы смеете делать такое в моем присутствии?» Цвет вернулся на лица близнецов Тана, когда они замерли. Зет Ранкандил, их внушающий благоговейный трепет дядя. Громовой рев Зеда мог заставить любого содрогнуться от страха, даже их чудовищного младшего брата. «Это верно. Как нагло. Почему ты так поступил? Я только что бросал вызов не своим братьям. Этот вызов посвящался вам, старейшина. Он не только порезал Каджина, но и сделал оскорбительное замечание». В этот момент даже близнецы Тана могли только затаить дыхание в шоке, несмотря на их желание увидеть, как Джина уничтожит. Он действительно сошел с ума, как он может так себя вести? У близнецов были те же мысли, что и у других кадетов. «Ты, бросить мне вызов, какая очень интересная история, что заставило тебя это сделать?» «СССТ». В руке Зеда сформировался белый меч. Создать меч из чистой ауры могли только выдающиеся 8-звездные рыцари. «Говори, в зависимости от твоего ответа, я могу немедленно отрубить тебе голову. Несмотря на то, что я был среди новых кадетов, вы организовали специальную церемонию встречи промежуточного класса. Я воспринял это как вызов и нападение с вашей стороны, старейшина». Свуш, щель. Зет слегка взмахнул мечом, и на левой щеке Джина появилась небольшая рана. Но мальчик стоял неподвижно и ждал ответа от дяди. «Значит, ты был оскорблен церемонией, которую я организовал и вызвал весь этот беспорядок и хаос. Ты думал, что я бросаю тебе вызов. Я не обиделся, однако это именно так. В таком случае, почему ты напал на кадета, а не на меня? Потому что я пока не могу победить старейшину. Если бы у меня был реальный шанс на победу, я бы зарезал вас вместо Каджина или моих братьев, старейшина. Кажется, тебе наплевать на свою жизнь. Или, может быть, ты слишком доверяешь своему положению сына патриарха. То, что мой противник сильнее меня, не означает, что я должен сидеть сложа руки и подвергаться насилию с его стороны. Я просто считаю, что такие мысли не являются частью добродетелей и стандартов ранканделов. Ноги курсантов рядом были на грани дрожи. Они понятия не имели, на каком основании этот 15-летний новичок может стоять на своем и так болтать языком. Зет снова заговорил только после нескольких минут раздумий. «Значит, ты имеешь в виду, что жизнь человека может быть только временной, а честь остается вечной? Как глупо!» Аура в форме меча на его руке рассеялась. «Но твоему дяде очень нравится твоя глупая наглость. Хорошо, я признаю, ты достоин выжить среди ранканделов. Кухаха!» Зет вдруг расхохотался. «Запомните этот день, кадеты. Сегодня вы стали свидетелями самой сути ранканделов. Отношение этого новичка – основа нашей идентичности как мастеров фехтования. Да, каждый день – битва. Трусы уволены. Тренировки начинаются завтра. Курсанты организованно начали покидать полигон. Близнецы-то начувствовали, как кровь высасывают из их тел. Проходя мимо них, Джин заговорил. «Как ваш младший брат, я хотел бы дать вам совет». Близнецы повернули головы к нему с пустым выражением лица. «Всегда думайте о будущем. Возможно, сейчас вы больше боитесь наших старших братьев и сестер, чем меня, но позже это может измениться». «Вы так не думаете?» Близнецы-то даже не смогли ответить Джину, когда он мягко улыбнулся. «Вау, я должен сказать, его драйв и сила воли были потрясающими. О них мы мечтали, я до сих пор не могу поверить, что это произошло. Как ты думаешь, слухи о том, что он убил воина Белого Волка, верны? Если оставить в стороне то, что мы могли бы присоединиться к его фракции, мы определенно не должны иметь его в качестве врага. Но он по-прежнему 13-краткая среди 13 детей Ранкандила. Мы не хотим разрушить всю нашу жизнь, присоединившись к неправильной фракции. Все остальные ранканделы уже известны. Это не так, но все же, он был довольно зрелищным. Кто наберется достаточно смелости, чтобы вести себя так перед старейшиной Зедом? А вы слышали? Говорят, что молодой мастер Джин однажды может стать преемником клана. Ни для кого не секрет, что патриарх был недоволен лордом Джошуа, так что, тише. А если нас кто-нибудь услышит, ты втянешь нас всех в беду. Недавний случай в классе промежуточной подготовки сразу же распространился среди кадетов. Каждый кадет среднего уровня в общежитии говорил о сегодняшнем поведении Джина. Тем временем Скотта, Месу, Биллопа и других кадетов, продвинувшихся вместе с Джином в этом году, уже называли самым младшим дивизионом. Другими словами, они были объектом острых и давящих взглядов своих старших. Новые кадеты среднего уровня все время передвигались группами, как и велел им Джин. Поскольку молодой господин Джин порезал Каджину руку, они могут отомстить в течение дня. Всегда следите за своим окружением и будьте начеку. Меса, неофициальный лидер группы, отдавала приказы остальным. И примерно через час в комнату, где собралась младшая дивизия, пришла группа кадетов среднего звена. Члены фракции Джина обменялись нервными взглядами и заняли свои позиции, когда один из них осторожно открыл дверь. Точно так же, как молодой мастер Джин сделал сегодня в классе, они были готовы размахивать кулаками, как только обнаруживали малейшие намерения убийства. Приятно познакомиться, юниоры. Однако курсанты среднего звена, стоящие перед дверью, держали в руках сигареты, алкоголь и всевозможную еду с закусками. Как будто вражеская нация прислала посла, чтобы наладить дружеские отношения между двумя странами. Младший отряд был в шоке и не мог не получить корзину с едой с пустым выражением лица. По правде говоря, после сегодняшней приветственной церемонии новички очень нервничали из-за хаоса и насилия, которые последуют в их общежитиях. Они не боялись быть побитыми старшими. На самом деле им было наплевать на самих себя. Вместо этого они беспокоились, что если их каждый день будут избивать старшие, это запятнает достоинство и репутацию молодого мастера Джина. «Мы не знали, что вам нравится, поэтому мы просто взяли кучу разных вещей. Сигареты были сделаны в Милле, а алкоголь от известного бренда в герцогстве Курана. Они были дорогими, понимаете, мы не добавляли в них яд или что-то еще, так что будем благодарны, если вы их примете. Почему ты вдруг даешь нам такие вещи? Почему ты спрашиваешь? Потому что мы заискиваем перед тобой. Мы не связаны ни с одной фракцией, поэтому, хотя мы не можем участвовать в семейном споре, мы хотим поддержать молодого мастера Джина. В клане Ранкандил отсутствие принадлежности к какой-либо фракции означало, что кадеты недостаточно опытны. И несмотря на то, что эти кадеты оказались в этой ни к чему не обязывающей ситуации, они пришли искать младший отряд из-за близнецов Тана. Эти кадеты испытали всевозможные мучения и издевательства с тех пор, как год назад близнецы Тана перешли в средний класс. Поэтому они хотели выразить благодарность Джину. Близнецы Тана вели себя как послушные овцы только перед Джином или другими детьми Ранкандила, но большую часть времени они были тираническими безумцами. Они не были известны как гнусные маньяки-убийцы, как в первой жизни Джина. Что ж, мы пошли. Я надеюсь, что ваше будущее ярче и более многообещающе, чем наше. Глава 32. Сражайся, побеждай, наслаждайся. Часть 2. Фу-у-у. Вернувшись в свою комнату, Джин глубоко вздохнул. Он закрыл дверь и прислонился к стене, когда напряжение покинуло его. На самом деле, он был рад, что наконец смог снять свой стресс и нервозность, накопившиеся с самого начала занятий. «Боже, я думал, что мое сердце взорвется». Вспоминая свой разговор со своим дядей, Зидом Ранканделом, Джин мог только удивленно смотреть в потолок. Благодаря своей регрессии Джин знал о личности и мыслительном процессе дяди, поэтому он знал, что именно сказать, чтобы удовлетворить инструктора. Однако знать, что сказать, и на самом деле сделать это перед дядей – совершенно разные проблемы. Если бы Джин показал хотя бы малейший намек на страх перед Зидом, одна из его конечностей немедленно отлетела бы в сторону. На самом деле, его дядя мог даже аккуратно отрезать Джину голову, как он и сказал. Однако, Джин успешно разрешил ситуацию. Он внедрил в умы Зида и других кадетов мощный и сильный образ самого себя. Более того, Джин уже объявил войну фракции близнецов Тана из-за гегемонии среднего класса. Хотя преимущество, которые получил Джин, казались слишком незначительными по сравнению с тем, как он рисковал своей жизнью, чтобы противостоять Зиду. Мальчик знал, что это того стоило. Джин лучше, чем кто-либо другой знал, что в клане Ранкандил можно очень легко лишиться жизни по малейшему поводу, и что нельзя ничего получить, если не используешь все свои силы. Сражайтесь, побеждайте и наслаждайтесь преимуществами. Я уверен, что даже если бы все были регрессорами, они не смогли бы действовать и вести себя так, как я. Три великих достоинства клана Ранкандил, которые он когда-то ненавидел в своей первой жизни. Нынешний Джин был ближе всех к достижению этих качеств. Гилли. Да, молодой господин. Я официально объявил войну старшим братьям Тана, но похоже, что старшие сестры Энны Мью тайно их поддерживают. Гилли мгновенно замерла. Рука, вытиравшая чайную чашку, остановилась как вкопанная. Она ожидала, что джинны-близнецы Тана будут бороться за гегемонию, когда младший мальчик перейдет в другие классы. Это был неизбежный конфликт, пока все они находились внутри одной ограды, называемой промежуточным классом. Однако Гилли не ожидала, что у близнецов Тана будет покровитель. Вскоре ее взгляд потемнел и стал глубже. «Леди Энны Мью, вы уверены?» «Ага. Сегодня я зарубил кадета, который был рядом со старшими братьями, и, изучив его, я понял, что он был частью фракции старших сестер Анны и Мью. На самом деле, у старших братьев Тана уже не может быть пятизвездочного рыцаря в их фракции. Даже если кто-то является прямым потомком Ранкандила, рыцарь клана не захочет подчиняться кому-то более слабому, чем он. Однако близнецы Тана все еще были только на уровне три звезд. Ха, я не ожидала, что они уже сейчас начнут пытаться держать вас в узде, молодой мастер, поскольку они уже стали знаменосцами. Мью и Энн были семизвездными рыцарями, которые сражались на многих полях сражений. Благодаря своему многочисленному вкладу они получили от клана звание знаменосцев. Среди 13 детей Сайрона Ранкандила только четверо еще не стали знаменосцами. Джин, близнецы Тана и младшая дочь Сайрона Йона. Гилли теребила сухое кухонное полотенце со сложными чувствами. На самом деле то, что мои старшие сестры уже пытаются держать меня в узде, это хорошая новость. Это значит, что они уже беспокоятся по поводу меня, несмотря на нашу разницу в возрасте. Даже если так, это неразумно. Вам всего 15 лет, молодой господин. И это неписанное правило, что знаменосцы должны сражаться только между собой и не связываться со своими младшими братьями и сестрами. Гилли взорвалась от ярости. Это отлично. Мне просто нужно изменить ситуацию, чтобы мои старшие сестры не только беспокоились, но и боялись меня. Пуф. Загорающий кот, лежавший у окна, вдруг обернулся и превратился в человека. Что происходит? О чем ты говоришь? Позволь мне тоже поучаствовать в этом. Гилли простыми словами объяснила ситуацию Муракану, который затем глубоко вздохнул. Как жаль, что я пока не могу раскрыть свою личность. Я могу легко победить двух семизвездных рыцарей одним движением пальца. Почему твои братья и сестры одержимы тем, чтобы растоптать тебя, хотя ты единственная надежда клана победить Цепфиль в будущем? Единственная надежда клана на победу над Цепфилями в будущем. Слова Муракана были точными. Если Джин овладеет силой Салдирета и останется в клане, Ранканделы смогут растоптать Цепфили и захватить мир в будущем. В настоящее время маги могут одержать верх. Если бы Ранканделы и Цепфили начали полномасштабную войну сегодня, клан магов в конце концов вышел бы победителем. Но клан магов еще не объявил войну Ранканделам по двум причинам. Конфликт нанесет непоправимый ущерб Цепфилям из-за существования Сайрона Ранкандела. Тем не менее, была одна крошечная, но очень важная деталь, о которой Цепфиль не знал. Бог, к которому они отчаянно стремились, Салдирит, в настоящее время заключил контракт с Джином. Твои братья и сестры ведут себя так, потому что не знают, что ты контрактник Салдирета. Нет, они просто пытаются держать под контролем любого, кто проявляет потенциал. Фактически, если бы они знали, что я контрактник Салдирета, у них было бы в 10 раз больше мотивации растоптать меня. Было бы чудом, если бы я дожил до 15 лет. Несмотря на это, клан также облажался, как и 1000 лет назад. На самом деле, тогда все могло обернуться лучше. Ваш первый патриарх был груб и дерзок, но у него было сострадание и справедливое сердце. Тогда что вы планируете делать дальше, молодой господин? У меня нет причин колебаться. Я уже нанес своим сестрам тяжелый удар. Я не только покалечил их самого сильного подчиненного среднего класса в первый же день, я также изменил его официальную принадлежность к фракции Тана, а не к фракции моих сестер. Джин подробно объяснил инцидент на тренировочной площадке двоим другим. Официально Каджин больше не был членом фракции Энны Мью, поскольку близнецы Тана называли его нашим кадетом. Я уверен, что мои старшие братья будут забиты до смерти нашими сестрами. Они обязательно завтра придут на тренировочную площадку с синяками и опухшими лицами. Теперь им будет трудно пытаться угнетать меня своими подчиненными. Если король отдал свою самую сильную армию генералу, а генерал вернулся после уничтожения всей армии, король не дал бы им второго шанса. Такова была ситуация между Мью, Энн и близнецами Тана. А так как они уже знаменосцы, мои старшие сестры не могут лично прийти в средний класс, чтобы забить меня до смерти. В таком случае есть только один последний метод, которым они могут воспользоваться, чтобы попытаться угнетать меня. Гилли ахнула, когда поняла, о чем говорит Джин. Через миссии. Это верно. Скорее всего, они будут манипулировать миссиями, которые я получаю, используя свой авторитет знаменосца. Я уверен, что они специально выберут для меня отвратительно сложные миссии и будут искренне ждать, пока я умру при исполнении служебных обязанностей или вернусь с тяжелой травмой. Я постараюсь обсудить это с нянями. Я не могу допустить, чтобы с вами случилось такое, молодой господин. Добрая и наивная Гилли не умела думать хитро и хитро. Ты не должна, Гилли. Если они узнают, старшие сестры обвинят меня в попытке злоупотребления властью и примут против меня дисциплинарные меры. И надзор за миссиями является частью юрисдикции знаменосцев, поэтому, если у нас нет реального объяснения, мы не можем помешать им манипулировать моим расписанием миссий. Дерьмо. Черт возьми. Эк, извините, молодой мастер. Это вышло спонтанно. Все в порядке. Клубничный пирог. Муракан ответил вместо Джина. Мальчик тоже мягко улыбнулся и продолжил свои слова. Но есть одна вещь, о которой мои старшие сестры не знают. Большинство сложных миссий – это задание для одного человека. Но если мне будут поручать одиночные миссии, мне не придется сдерживаться и скрывать свои истинные способности, не так ли? В отличие от групповых миссий, Джин сможет использовать магию и духовную силу при выполнении одиночных миссий. Он мог использовать магию, духовную силу и боевые приемы, записанные в секретных фолиантах различных боевых кланов, пока вокруг никого не было. Поэтому одиночные миссии – отличная возможность для меня. Если мои старшие сестры отправят меня на одиночные миссии, я буду безмерно благодарен. Удушающе ограничивать себя только фехтованием. Я просто буду выполнять миссии, использовать свои скрытые способности, чтобы уничтожать своих врагов и получать некоторые достижения. Достижения в миссиях. Это был безусловный критерий, по которому преподаватели оценивали кадетов промежуточного класса. Были случаи, когда кадет отлично владел мечом, но отставал в выполнении заданий, и наоборот. Излишне говорить, что более важным критерием были миссии. Более того, одиночные миссии с высокой сложностью были лучшими миссиями, которые нужно было выполнить, чтобы получить наибольшее количество очков. Одиночные миссии обычно состояли из убийств и шпионажа, поэтому они были самыми опасными. Отличный план, малыш. Если бы вы использовали все свои скрытые способности, вы смогли бы соперничать с более слабыми кадетами продвинутого класса, молодой мастер. Муракан и Гилли прекрасно знали об истинных боевых способностях Джина. Поскольку фехтование Джина развивалось быстрыми темпами, он, вероятно, достигнет 4-звездочного уровня, прежде чем его отправят на первую миссию. И если одна из миссий покажется вам слишком сложной, я могу сопровождать тебя, чтобы помочь. Даже если это одиночная миссия, они должны разрешить тебе взять с собой простого кота, не так ли? Это да, но мне нужно, чтобы ты сделал для меня еще кое-что. Что это такое? Я скажу тебе позже. Поскольку мы обсудили самые важные вещи, я должен отправиться на тренировку старшей сестры Луны. Веди себя прилично, пока меня нет, и не создавай никаких проблем. Промежуточный класс начал свое обучение всерьез. По сравнению с начальным учебным классом особых отличий в режиме не было, кроме того факта, что кадеты использовали настоящие мечи и сложность была выше. Однако, когда начались дневные занятия, Джина и близнецов Тана отвели в скрытую зону внутри тренировочной площадки и обучили ранкандильскому фехтованию. Это была привилегия, доступная только прямым потомкам ранкандила. Мастерство фехтования нашего клана, говоря простым языком, подавляющее. Оно разрушительно и непоколебимо. Индивидуальность и достоинство клана прекрасно воплощены в нашем фехтовании. Трое парней, сидящих на полу со скрещенными ногами, синхронно закивали. Лица близнецов Тана были в синяках и опухли, как и предсказывал Джин. Их всю ночь избивали сестры. Однако Зед даже не стал спрашивать, почему близнецы в таком плачевном состоянии. Ему было все равно. Он уже знал, что у близнецов Тана не было большого потенциала еще до того, как Джин перешел в средний класс. Я никогда не думал, что когда-нибудь наступит день, когда я пожалею близнецов Тана. Тем не менее, они пожинают то, что посеяли. Они были сумасшедшими маньяками-убийцами в прошлой жизни Джина и выросли, чтобы стать такими же маньяками-убийцами прямо сейчас. Однако во внешнем мире к близнецам относились как к выдающимся, гениальным детям. Тем не менее, в глазах Зеда они не оправдали ожиданий, и теперь их дяде было наплевать на них. Кроме того, вчера близнецы были унижены их младшим братом, поэтому Зед не мог быть более недоволен ими. Однако не то, чтобы Зед не испытывал к ним абсолютно никакой привязанности. Не ссорьтесь с младшим, пока вы двое не станете достаточно сильными. То есть, если вы хотите жить долго, этот ребенок не тот, с кем вы двое можете соперничать. Вчера, сказав близнецам остаться после занятий, Зед предупредил об этом старших братьев Джина. Вы трое, должно быть, уже знаете, что фехтование нашего клана не имеет единого стиля или формы. Хотя у нас есть секретные приемы и решительные техники убийства, им учат только после того, как вы становитесь знаменосцами. Фехтование, которому обучают прямых потомков Ранкандила, представляет собой бесформенный стиль фехтования. Это отличалось от стиля, которому обучали кадетов. Не было ни узоров, ни работы ног, ни реальной формы. В этом была самая большая разница между кланом Ранкандил и другими боевыми кланами. Знаешь, почему фехтование нашего клана бесформенно? Это связано с особыми физическими и сенсорными способностями, которыми обладает родословная Ранкандил. Верно. Род Ранкандил обладает благословенными телами. Мы обладаем особыми сенсорными способностями по отношению к нашим телам и мечу, которые не может понять ни один обычный человек, никто другой, ни один человек из тысяч или десятков тысяч. Время, когда расцветает благословение родословной, и общее влияние на таланты у каждого человека были разными. Однако благословение действительно расцветало в каждом Ранкандиле тысячи лет. Никто не был освобожден от него. Однако, близость родословной к магии была невероятно низкой. Джин был крайне редким исключением из правил среди Ранкандилов. Зед продолжил свои слова и закончил объяснение. Итак, то, чему я собираюсь научить вас троих, чрезвычайно просто. Вставайте. Глава 33. Сражайся, побеждай, наслаждайся. Часть 3. Зед указал в сторону. Там, как горы, стояли круглые металлические шары, а рядом с ними несколько столов. Принесите сюда эти столы и стальные шары. Сколько из них мы должны переместить? Зед злобно ухмыльнулся на вопрос Хейтоны. 4 стола и столько стальных шаров, сколько сможешь. Трое мальчиков начали двигать столы и мечи к центру области. Стальные шары были тяжелее обычного человека. Более того, когда они подняли одну из них, они почувствовали, как внутри что-то шевелится. Что это? Перемещая стальные шары, Джин просмотрел свои воспоминания и подтвердил, что никогда не видел этих предметов в своей прошлой жизни. Впрочем, он не был этому удивлен. Из того, что он понял, эти стальные шары использовались для обучения прямых потомков Ранкандил фехтованию клана. Однако, Джин не был достаточно талантлив, чтобы перейти в промежуточный класс и тренироваться со своим дядей в своей первой жизни. Стук, стук. Каждый раз, когда они бросали мяч на пол, он оставлял вмятины на твердой земле. Зед сказал им остановиться только после того, как трое мальчиков передвинули около 50 стальных шаров. «Ты знаешь, что это за шары?» – спросил он, ставя один из них на стол. Мяч теперь находился немного ниже уровня талии Зеда. «Нет, сэр, эти стальные шары называются чистыми камнями, потому что при ударе по ним можно услышать отчетливое эхо». Близнецы Тана в замешательстве склонили головы. Они не могли понять, зачем им нужны эти камни, чтобы тренировать свое фехтование. Тем временем Джин не показывал своих эмоций, но ему было любопытно узнать, как они используют эти чистые камни. Зед медленно обнажил меч, прикрепленный к поясу, и приложил его к чистому камню. «Я ударю лезвием по этому шару в общей сложности 3 раза. Попробуйте сравнить звуки, которые издадутся». Первый удар. Зед не прикладывал особых усилий к своему мечу и просто слегка опустил его на шар. Тумп. По комнате разнесся довольно густой и мутный звук. Было такое чувство, что кто-то почувствовал бы тошноту, если бы слушал его в течение длительного периода времени. Неприятный звук, не так ли? Вскоре Зет снова ударил по мячу. На этот раз в его взмахе было гораздо больше силы и скорости, чем раньше. Кланг. На этот раз в комнате раздался чистый и элегантный звук, достойный имени чистого камня. Казалось, звук проник в их уши и успокоил все их тела изнутри. «А-а-а!» Одновременно воскликнули близнецы. Глаза Джина тоже расширились, когда он посмотрел на чистый камень. «Хаэм, мне тоже довольно приятно. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз слышал этот звук. Как вы видели, чистый камень издает густой и мутный звук, когда вы слабо ударяете по нему, но издает прекрасный звук при ударе с идеальной силой. Это был простой принцип. Но Джин был обеспокоен тем, что Зет не сказал им, что такое идеальное количество силы. Таким образом, он вскоре понял цель этого метода обучения. Цель этого упражнения – издавать этот прекрасный звук каждый раз, когда вы ударяете по чистому камню. Ударить его с идеальной силой и скоростью один раз было бы легко. Но, наблюдая за поведением Зеда, казалось, что добиваться этого каждый раз было гораздо сложнее. Им придется бить по мячу бесчисленное количество раз, пока они не обретут идеальную силу. Однако мальчики, скорее всего, каждый раз будут отвлекаться на неприятные звуки, создаваемые их несовершенными ударами. Тем не менее, только потому, что их концентрация была нарушена, не означает, что они могут отказаться от этого упражнения. Другими словами, это упражнение должно было также тренировать их силу воли и умственную силу. Но почему он сказал, что ударит три раза? Первый и второй взмах должны были показать важность точного контроля над своей силой. Третий удар, скорее всего, будет направлен на ту же цель. Джин не видел другой причины удара по чистому камню. Мы делаем это упражнение, потому что оно очень хорошо соответствует возможностям ранканделов. Дядя сказал, что это обучение будет простым и бесхитростным. Однако в этом упражнении слишком мало опасностей. Фехтование в стиле ранкандел заключалось в том, чтобы одолеть другого и управлять его силой. Другими словами, их методы были достаточно мощными, чтобы потенциально нанести вред пользователю. Таким образом, тренировочные упражнения, доступные только чистокровным ранканделам, никак не могли быть настолько безопасными и безрисковыми. Когда я поднял его, внутри чистого камня определенно что-то тряслось. Это ощущалось и звучало как кусок металла. Ах, Джин нашел ответ на свой вопрос. Когда Зет в последний раз поднял меч, он немедленно схватил за шеи близнецов Тана, стоящих по обе стороны от него, и толкнул их. А теперь третий удар. Вниз, крикнул Джин, толкая их. Удивленные близнецы упали на землю вместе со своим младшим братом из-за его силы. Как только они коснулись пола, близнецы были готовы обрушить на Джина проклятие, но могли только в шоке моргнуть, наблюдая за развитием ситуации. Бум! После последнего удара Зеда, чистый камень взорвался с оглушительным ревом. Изнутри вылетело множество стальных шариков. Они летели во все стороны, как стрелы. Обычный человек легко бы умер от пронзания всеми этими мощными снарядами. Что? Удивленные близнецы огляделись. Они почувствовали, как у них упало сердце, когда шарики покатились по земле. У младшего отличные инстинкты. Эти камни были разработаны так, чтобы взрываться, если они примут слишком сильный удар. Зет говорил с довольной улыбкой на лице. Джин встал и отряхнулся. Похоже, его дядя тоже был не в своем уме. Он подверг своих племянников смертельной опасности без предупреждения. Был ли кто-нибудь в этом клане в здравом уме? В любом случае, Джин начал размышлять. Каждый ранкандел прошел через это обучение. Поскольку большинство моих братьев и сестер тоже учились у дяди Зеда, они каким-то образом пережили эту опасную демонстрацию. В случае с Джином, он пережил взрыв, вовремя приземлившись, благодаря своим инстинктам. Близнецы Тана выжили благодаря своему брату. Тогда как насчет всех остальных, вы трое, первые, кто не пострадал во время демонстрационной сессии чистого камня после луны. Кроме нее и вас, мальчики, все остальные ваши братья и сестры были серьезно ранены стальными шариками. Можете считать это обрядом посвящения. Наблюдая за громким смехом Зеда, близнецы Тана снова осознали, что их предстоящие приключения в среднем классе полны боли, агонии и борьбы. Тем временем Джин гордился тем, что они были первыми, кто не пострадал после Луны. «Дядя, могу я спросить вас, как старшая сестра Луна избежала этих стальных снарядов? Хаэм, ты расстроишься, если услышишь об этом. По крайней мере, все остальные твои братья и сестры расстроились, когда услышали, что она сделала. Я не против. Строго говоря, Луна не могла избежать шариков, как ты. На самом деле ни одному из ваших братьев и сестер не удалось избежать их всех. Она получила их в лоб, но не пострадала. Она была такой крепкой и сильной, как и предупреждал их зет. Это была несколько обескураживающая история. Тем не менее, Джин был вполне доволен. Если бы один из его братьев и сестер избежал всех шариков, не подозревая об опасностях этой демонстрации, это означало бы, что они были более одаренными и талантливыми, чем сам Джин. В любом случае, я предполагаю, что вы трое поняли содержание этого упражнения. С сегодняшнего дня вы, мальчики, будете проводить свои дни, каждый день взмахивая мечами по стальным шарам. Вы остановитесь только тогда, когда сможете ударять по чистым камням при любых обстоятельствах и каждый раз успешно создавать чистый и красивый звук. Комната Луны. Женщина, о которой идет речь, проводила мирное и расслабляющее время внутри, потягивая чашку чая со своей няней. Пришло время младшему начать показывать некоторые результаты наших тренировок «Глаза разума». Будет больно, если в него попадут снаряды чистого камня, но я уверена, что он сумеет с этим что-то сделать. Так приятно наблюдать, как он растет и становится сильнее. Хлюп. Леди Луна. Да, няня, я считаю, что леди Энн и Мью весьма подозрительны. Был инцидент, когда они пытались держать молодого мастера Джина под контролем. Двое из них разговаривали о потенциальных подозреваемых в покушении на Джина, когда ему был всего год. На меня уже было совершено покушение. Я никогда не говорил об этом ни с кем другим, даже Гилли. И из-за этого инцидента моя борьба уже началась с тех пор, как Луна впервые услышала слова Джина, когда навестила его в штормовом замке. Она и по сей день ищет виновного. Она не сдалась даже спустя целых 5 лет. Это было потому, что она очень заботилась о своем младшем брате, но это была не единственная причина. Это было давним и традиционным табу внутри клана, когда чистокровный Ранкандил, проживающий в главном доме, касался жизни члена семьи, который еще не покинул штормовой замок. Если бы Луна сообщила Сайрону об этом инциденте, это вызвало бы большой хаос в клане. Однако она решила, что это не принесет пользы Джину, поэтому Луна решила не отчитываться перед отцом. Более того, у них не было никаких доказательств. Хм, это правда, что эти двое очень властные и склонны переступать свои границы, но я так не думаю. Будут ли они достаточно безумны, чтобы попытаться убить кого-то в штормовом замке? С технической точки зрения, Джин не был целью покушения, а скорее целью проклятия клинок иллюзии. Однако Луна еще не знала об этой истине. Честно говоря, я полагаю, что есть вероятность, что молодой мастер Джин солгал вам. Тогда ему было всего 10 лет. Мы ничего не узнали за все эти годы. Я не думаю, что Джин лгал мне. Тогда он относился ко мне настороженно. Не потому, что ему было неловко общаться со мной в первый раз, а потому, что он был начеку. Его взгляд. Это был взгляд человека, чьей жизни угрожала опасность. Тогда мы должны исследовать леди Мьюин. Да, я оставлю его на твое попечение. Меня больше беспокоит тот факт, что мы пока ничего не обнаружили. Что-то не так, у меня зловещее предчувствие. Я чувствую себя точно так же. Но я больше беспокоюсь за вас, леди Луна. Я боюсь, что ваши братья и сестры снова разобьют ваше сердце. Ха-ха, мне уже за 30, нянь. Луна спрятала горькую улыбку за чашкой чая. Так и прошел день. Джину и близнецам Тана еще предстояло создать красивый звук, ударив по чистым камням. К счастью, до сих пор не было случаев, когда кто-то случайно лопнул стальные шарики. Тумп, тут. Неприятные звуки эхом отдаются в скрытой тренировочной комнате уже 4 часа подряд. Я могу с уверенностью заявить, что среди всех тренировок, которые я проходил в своей жизни, это, безусловно, самое противное. Эти отвратительные звуки мешали ему сосредоточиться. Близнецов уже пару раз вырвало на землю. Тем временем Джин потел как с ведра, но каким-то образом ухитрился не выпустить меч и не упасть на землю. Утром он испытал на себе адские тренировки промежуточного класса, а днем постоянно стучал по чистым камням. Джин был на грани смерти. Он не мог привыкнуть к этим неприятным звукам и отзвукам, как ни старался. Сделайте 5-минутный перерыв. Как только слова сорвались с губ Зида, трое мальчиков сели на пол, скрестив ноги. Однако осанка близнецов Тана была ужасной, поскольку они были истощены как умственно, так и физически. На самом деле пятиминутный перерыв был не совсем перерывом. Согласно тренировочному режиму Зида, мальчики должны были держать свои мячи прямо и покрывать их аурой, сидя прямо, и сохранять это положение во время так называемого перерыва. Таким образом, перерыв был, другими словами, упражнением, в ходе которого они тренировали свою ауру. Руки Джина дрожали, когда он сжимал рукоять меча, в то время как близнецы Тана не могли даже удержаться должным образом. Хотя это была самая отвратительная тренировка, которую Джин когда-либо испытывал, она не была самой сложной. В своей прошлой жизни Джин тренировался в несколько десятков раз больше, чем другие, чтобы стать один звездным рыцарем к 25 годам. По сравнению с его отчаянными и несчастными днями того времени, это упражнение с чистыми камнями было несколько терпимым. Целью этой тренировки в первую очередь увеличить разрушительную силу нашей ауры. Зед уничтожил чистый камень, не используя никакой ауры, но это было возможно только потому, что он был восьмизвездным рыцарем. Трое мальчиков сначала должны были тренироваться и развивать свои ауры, чтобы ударять по чистым камням с достаточной силой, дабы те издали красивый звук, не говоря уже о том, чтобы заставить их взорваться. Дейтона, Хайтона, сядьте прямо. Если вы не выдержите этого, ты не сможете выжить в клане. Пока Зед говорил спокойно, близнецы замерли в позах со слезами на глазах. Им было до слез тяжело, но Джин знал, что они успешно станут знаменосцами клана благодаря знаниям из его прошлой жизни. Даже моим глупым братьям в прошлом удалось стать знаменосцами, так что я никак не смогу этого не сделать. Поэтому Джину не нужно было испытывать нетерпение. Мальчик закрыл глаза и сосредоточил свои чувства на ауре, покрывающей его меч. Тхуумп, тхуумп. Несмотря на то, что он слышал остаточные слуховые галлюцинации от эха, Джин держал глаза закрытыми и сосредоточенными. Он довольно хорошо умел стирать все отвлекающие мысли и держать глаза закрытыми. Я заметил это в первый день, но этот парень он нечто. Близнецы-то на тоже не так уж плохи, но этот, он может даже побить рекорд Луны. Зед мысленно похвалил Джина, но не произнес этого вслух. Он всегда мог похвалить мальчика, который побил рекорд Луны. Глава 34. Сражайся, побеждай, наслаждайся. Часть 4. Тренировка с чистыми камнями закончилась только в 9 часов вечера, после того, как близнецы Тана рухнули бок о бок. Они полностью исчерпали свои физические и душевные силы, так что в конце концов потеряли сознание. Жалкие. Зед цокнул языком и вызвал бригаду медиков. Между тем, Джин не полностью согласился с заявлением своего дяди. Во-первых, впечатляет, что они продержались так долго. Джин все еще стоял на ногах. Они тряслись как сумасшедшие, неприятный звон все еще отдавался в голове, но он стоял. Отношение и самоотверженность, проявленные сегодня близнецами, достойны похвалы. Честно говоря, даже Джин был на грани срыва. Если бы тренировка продолжалась еще 30 минут, он наверняка рухнул бы на землю. Медицинская бригада уложила близнецов на носилки и вынесла. «Обязательно скажи своим братьям, что если они планируют упасть в обморок и во время завтрашней тренировки, то им вообще не следует приходить на занятия. Обязательно». Джин вышел из тренировочной комнаты и задумался, возвращаясь в свою спальню. «Я тоже был близок к тому, чтобы разочаровать дядю. Если бы тренировка была немного дольше, я бы потерял сознание, и дядя тоже счел бы меня неудачником. Завтра мне следует быть осторожнее». Однако мысли Зида отличались от того, что предсказывал Джин. Он остался в потайной комнате, уставившись на то место, где несколько мгновений назад стояли трое его племянников. Близнецы-то нарухнули гораздо позже, чем я изначально ожидал. Хах, они же ранканделы. Но самый младший,